Забавно выражено это запоздалое признание Хенриетты Коллин, женой Эдварда, в письме к мужу с курорта в Германии, где она познакомилась со многими видными немцами. Конечно, Андерсон составляет главный предмет наших бесед, и именно ему я должна быть благодарна за ту приветливость, с которой меня встречают. Скажите ему об этом, а также о том, что я раскаиваюсь за каждое неуважительное слово, которое когда-либо ему сказала. Он страшно знаменит. Это было в 1855 году. Несмотря на семейные потрунивания, которые Андерсону нелегко было выносить, и отсутствие интереса к его славе, он безгранично любил всех членов семьи Коллинов. Ближе всех был ему Эдвард Коллин, второй и самый талантливый из трех сыновей. Этому приходится только удивляться, потому что они совсем не были похожи. Трудно представить себе двух товарищей, которые бы хуже подходили друг к другу. Эдвард Коллин был наделен всеми лучшими чертами своей семьи и вдобавок еще значительным умом и большими практическими способностями. Он был принципиален и прямолинеен, строг к самому себе, терпим к другим, человек чести в лучшем смысле этого слова. Он был уравновешен и уверен в себе, отличался самообладанием и трезвым чувством реальности. Его темперамент не оставлял места необузданности, но он ни в коей мере не был занудой. Он был на редкость обаятелен, со всеми приветлив, и в семейном кругу проявлял дерзкое и полное фантазии чувство юмора, в частности выражавшееся в многочисленных семейных песенках, которые он сочинял по случаю праздников. Андерсон действительно должен был благословлять судьбу за такого неизменно верного друга. Увидев как-то портрет Эдварда Коллина, Хенриетта Ханк написала: «Это хорошее и умное лицо, во взгляде что-то открытое, твердое, плотно сжатые губы словно говорят: «Я не буду тебе льстить, но ты можешь на меня положиться». Ее впечатление было правильным. Коллин всю жизнь помогал Андерсону и поддерживал его, не ставя этого себе в заслугу. Как бы он ни был занят, он в любую минуту готов был прийти с советом или руководством в практических делах. Он даже преданно переписывал рукописи Андерсона для издателей или переводчиков и решительно отказывался от выражений благодарности за это. Он был доверенным Андерсона и в личных делах. Тот мог рассчитывать на скромность друга. Коллина, несомненно, связывала с Андерсоном большая и теплая дружба, хотя по семейному обычаю он не любил показывать своих чувств. Слава Андерсона не особенно его интересовала, и в этом он был истинный Коллин. Но радовало его потому, что радовало самого писателя. Он восхищался человеческими качествами Андерсона, если считал, что для этого есть основания, и тогда не скупился на похвалы. Услышав, что Андерсон решил предпринять рискованное путешествие из Константинополя по Дунаю в 1841 году, он написал ему: «Вы отчаянный человек в путешествиях. Если вы вернетесь из этой поездки живым, немногие повторят ее за вами. И если вам не хватит смелости, то все же вы проявили волю, а это тоже немало. Об этом свидетельствует ниже подписавшийся, который не имеет обыкновения вам льстить». Последнее было правдой. Ничто не было более чуждо педантичной искренности Коллина, чем говорить людям комплименты, в которые он не верил. Со своей стороны, Андерсон с юности питал к другу просто страстную любовь. Его неуверенная и нежная натура нуждалась в поддержке, а бурный темперамент требовал объекта или нескольких для своих чувств. А кто был ближе этим требованиям, чем брат-ровесник Коллин, с его мужественным обаянием? Само собой разумеется, в их отношениях возникали трудности. Принципиальность Коллина иногда оказывалась настолько негибкой, что при его характере и манере выражаться она превращалась в школярскую замкнутость и бюрократическую сдержанность, которая выводила из себя такую чувствительную, чтобы не сказать сентиментальную натуру, как Андерсон. Дело не шло лучше от того, что Коллин, подобно другим, пытался в молодые годы читать писателю нравоучения. Поэтому поводов для раздражения было достаточно. Как ни странно, в их числе были семейные песенки Эдварда Коллина.